Константин Бальмонт. Стихотворение. Из книги «Избранное». Стихотворение, переводы, статьи. Москва. Издательство «Художественная литература». 1980 год. Содержание. Константин Бальмонт и его поэзия. Стихотворение. Из записной книжки. «Под северным небом». Фантазия. Лунный свет. Нить Ариадны. Уходит светлый май. Родная картина. Мне ненавистен гул гигантских городов. У фьорда. Зарождающаяся жизнь. Чайка. Горный король. Август. Памяти Тургенева. Челн томления. О, женщина, дитя, привыкшая играть. Смерть. В безбрежности. Я мечтою ловил уходящие тени, болотные лилии, камыши, пустыня, ковыль, океан, лебедь, ветер, зарождение ручья, Мэри, Беатриче, тебя я хочу, мое счастье, Данте, свеча горит и меркнет, и вновь горит сильней, из-под северного неба воскресший. Тишина. Возрождение, мертвые корабли, снежные цветы. Я тревожный призрак, я когда-то был сыном земли. Мне странно видеть лицо людское, я вольный ветер, я вечно вею. До последнего дня паутинки, правда, аккорды, перед картиной Греко, камея, пламя, в Оксфорде, в окрестностях Мадрида, Кшелли, узорное окно, сфинкс, Дон Жуан, забытая колокольня, звезда пустыни. Горящие здания. Из записной книжки. Из записной книжки «Мои враги». Из записной книжки. Крик часового. Кинжальные слова. Слово завета. Как испанец. Скифы. В глухие дни. Опричники. Смерть Дмитрия Красного. Скорпион. Я люблю далекий след от весла. Среди камней. Беладонна. Я буду ждать. Нежнее всего. Замок Джен Вальмор. Чары месяца. Можно жить с закрытыми глазами. В тюрьме. Избранный. Раненый. Проклятие глупости. Разлука. Аромат солнца. Воспоминания о вечере в Амстердаме. К Бодлеру. К Лермонтову. Мой друг есть радость и любовь. Будем как солнце. Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце. Гимн огню, воззвание к океану, завет бытия, к юному схимнику, сказать мгновенью «стой». Я изысканность русской медлительной речи, мои песнопения, что достойно, что бесчестно, воля, глаза, сквозь строй, в домах. Трилистник. На разных языках. Сразу черемуха. Мой милый, ты сказала мне, Анита, русалка, играющий в игры любовные, хочу. Она отдалась без упрека. Голос дьявола, ведьма. Убийца Глеба и Бориса. Только любовь. Жар птица, звездный хоровод. Колдунья, возвращение, ранним утром, я не знаю мудрости, есть люди, снежинка, линии света, к Елене, песня араба, печаль луны, разлученные, когда я был мальчиком маленьким нежным, маскированный бал, отречение, я был из тех, на ком лежит печать, я ненавижу человечество, далеким близким, о да, молитвенна душа, старая песенка, чем выше образ твой был вознесен во мне, так скоро, довольно, безглагольность, подневольность, тише, тише, болото, отчего мне так душно, отчего мне так скучно, Бог создал мир из ничего, зимой ли кончается год, похвала уму, Бог и дьявол, к людям. Литургия красоты. Три страны. К славянам. Читатель душ. Проклятие человеком. Человечки. Бедлам наших дней. Стихотворение. Поэт рабочему, к рабочему, на чистоту, земля и воля, русскому рабочему. Песни мстителя, руда, если хочешь, наш царь, царь ложь, зверь спущен, будто бы Романовым, неизбежность, преступное слово. Птицы в воздухе. Юной кубанке, хвалите, родное, у моря, облачная лестница, заклинание воды и огня, долины сна, осень, из страны Квецалькоатля, изумрудная птица, орхидея, мексиканский вечер, розы. Зеленый вертоград, кормщик, от чего, радуйся, погоня, в великом зареве, осанна. Хоровод времен. Египет, люблю тебя. Зарево зорь. В зареве зорь, шорохи, мирра, тоска степей, счет, голубые глаза, агни, осенний праздник, в лесу, приближаясь к Александрии, поля египетские, где б я ни странствовал, прекрасней Египта, рубище. Белый зодчий, сердце, четверть века, музыка, в гостиной, гобелен, пламя мира, хочешь ли, малайские заговоры, гамеланг, венец, остров четверга, черный лебедь, среди магнолий, тишь, остров, памятник, лунный ковер, когда-то, Фиджи, над разливной рекой, а кровь, беспредела, те же, когда же, кольцо, мыши воробей, прости, подснежник, лисунка, капризница, бродяга, не искушай, на краю земли, страна, которая молчит, строитель. Сонеты солнца, меда и луны, неразделенность, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Марло, Шекспир, Кальдерон, Эдгар По, Шелли, Лермонтов. Мое ей, она, мое ей, Россия, всю жизнь, полдень, я слышу, сентябрь, первозимье, медвяная тишь, горячий побратим, воскресенье, золотой обруч. Стихотворение, не вошедшее в сборник. Приставником слова, памяти Плещеева, маленький султан, горькому, мещане, я мчусь, притча о черте, я с ужасом теперь читаю сказки, примерная жизнь, дурной сон, добыча, стихи о России, два сонета к Италии, в России, лишь с ней воспоминания, черта. Средь птиц мне кондор всех милее, если зимний день тягучий, Шошана, Авивит, глагольные рифмы, соловей, Москва, образ, разлучность, косогор, восклицание, Тютчев, Фет, чита, заветная рифма. Светослужение. Всходящий дым, но я люблю тебя давно, капля, как мы живем, саван тумана.